Не хочешь пойти со мной? Тебе бы тоже не помешал отдых, — хихикнула Лолька, полюбовавшись ужасом на моем лице. Я отдыхаю каждый вечер. Вздохнул, вспомнив последнюю ночь. Разгоряченные девушки упорно не давали мне спать, за что я наказывал их разными способами. Пока у меня слишком много дел. Как только отряд будет готов, мы реализуем следующий этап большого плана. Для этого нужно как следует подготовиться. Ну хорошо, я поняла, насколько ты занятой. Передам Вике привет. Не скучай. Рокси неожиданно подпрыгнула, поцеловав меня в щеку, и убежала к кораблю с громким хихиканьем. Простояв почти минуту под шум работающего конвейера, я пожал плечами и двинулся в том же направлении. Впереди был тяжелый день. Мне предстояла встреча с гораздо более грозным врагом, чем бандиты, аристократы и даже жуки. Я должен был сойтись в битве не на жизнь, а на смерть с настоящим чудовищем — бюрократией космических масштабов.